Иван ответил: «Ректор просил меня не говорить об этом никому. Это из-за того, что я владеющий». Ольга удивилась: «Он в курсе? Откуда?» «Ну, он маг заклятия», — уклончиво ответил Иван. Павел и Ольга раскрыли рты от удивления, и Павел сказал: «Я, конечно, понимал, что он крут, но не подозревал, что настолько». Иван решил сменить тему и передал Ольге травы и котел. Ольга сказала: «Спасибо большое. Мне как раз сейчас котла отличного качества не хватает. В том, что я заказала у артефактора, у меня получаются не слишком хорошие зелья». Студенты продолжили гулять. Через некоторое время к ним присоединились Марья, Любава и Аленушка. В городе они не носили древнерусское одеяние, поэтому незнающий человек никак не мог признать в Марье мага заклятия. Иван и Людмила представили царевин друзьям. Марья возбужденно сказала: «Оля, я слышала, ты изучаешь зельеварение по гримуарам Бабы-Яги. Я тоже изучала некоторые гримуары и могу помочь в изучении этого искусства. И я прошу дать мне хотя бы глазком взглянуть на них». Ольга заметила про себя, что Марья вообще не вписывается в ее представление о магах заклятия, и ответила: «Конечно, покажу, спасибо за предложение помощи, мне она понадобится. Кстати, Ваня, ты говорил, что у тебя есть два претендента на изучение гримуаров». Иван посмотрел на Марью и ответил Ольге: «Да, но я думаю, давать им изучать одновременно – плохая идея. Вы не против, если вам компанию составит Заряна?» Ольга рассмеялась: «Конечно, я не против. Да ты просто не хочешь лично присутствовать при изучении, ведь призрак Кощея не может далеко от тебя отходить». Иван пожал плечами, ничего не отрицая. Студенты и царевны продолжили гулять и болтать. Ольга с Павлом сильно удивились, услышав, что Любава победила Ивана одной атакой, и при этом еще отказалась от участия. В один момент Иван с компанией встретили Кирилла, который сразу подошел поздороваться и познакомиться с таким множеством красивых девушек. Царевин Людмила представила как своих подруг. Кирилл, который помнил всех фаворитов среди участников, сразу спросил у Аленушки: «Ты правда из Тризмия? Они единственные, кто делает артефакты лучше моей новгородской ремесленной гильдии. Не хочешь обменяться опытом создания артефактов?» Аленушка засмеялась и, глянув на Марью и увидев ее кивок, сказала: «Ну, я не специализируюсь на артефактах, а вот Марья – специалист по изучению артефактов». Кирилл посмотрел на Марью, заметив про себя, что раз она по виду лет на 10 старше остальных, но все равно активно дружит с выдающимися магами, то она точно маг высшего уровня, если не полузаклятия, что было бы удивительно. Марья сказала: «Я в основном только изучаю артефакты и техники их создания, а не создаю». Кирилл кивнул, сказав, что ему было интересно обсудить техники, после чего начал искать новые поводы подцепить Аленушку. Вечером Иван отправил Заряну изучать гримуары Ольги, после чего с Людмилой отправился в выделенное жилье. Заряна вернулась только под утро следующего дня, очень довольная. На следующий день Иван, Людмила, Павел и Ольга готовились к отборочному туру. И вот, наступил день начала отборочного тура, и все участники собрались на площадке, на которой располагались порталы в выделенное пространство. Часть 46. В отборочном туре участвовало около 200 выдающихся молодых магов со всей России. Все они собрались на большой площадке, на которой располагались пока что не активированные порталы в выделенное пространство. Иван, Людмила, Павел, Ольга, Аленушка и Кирилл стояли у одного из порталов и болтали, ожидая начала соревнований. В один момент владеющий Горыныча услышал голос Кощея в своей голове: «Иван, я насчитал 3 артефакта уровня полузаклятия у участников. Причем только 2 из них находятся во владении участника несколько дней. Значит, один из твоих соперников обладает артефактом такого уровня на постоянной основе». Студент про себя удивился и продолжил ждать начала тура. Наконец, порталы активировались, и Иван оказался в дремучем лесу, вокруг его не было ни души. Парень сразу магией звука исследовал окружающее пространство и обнаружил множество монстров различной силы неподалеку. Внезапно Иван услышал в голове голос Заряны: «Иван, призови меня, я могу очень сильно тебе помочь. Лес – моя естественная среда обитания». Маг призвал дриаду, песца и неживчика, после чего дух леса начал зеленеть, а затем исчезла из вида. Удивившийся Иван услышал в голове голос Заряны: «Я, как дух леса, могу сливаться с лесом и одушевлять его. Я позабочусь о всех зверях слабее главнокомандующих в округе и буду сообщать тебе расположение всех существ этого уровня и людей в окрестностях моего влияния». В этот момент лес словно ожил, всех монстров уровня слуги и вожака стаи начали атаковать корни деревьев, кусты и прочая растительность. Иван с помощью магии звука почувствовал, что десятки монстров умирали каждую секунду, поскольку в этом выделенном пространстве плотность населения магическими зверьми была гораздо больше, чем в внешнем мире. Вау, я и не знал, что Заряна окажется такой полезной. Теперь я могу сосредоточить свое внимание на монстрах уровня главнокомандующего. Владеющий отправил неживчика охотиться самостоятельно, а сам пошел по указанию Заряны к ближайшему главнокомандующему. Тверь, зал наблюдения за отборочным туром. В большом зале за круглыми столиками сидели маги-представители участвующих в соревнованиях организаций и университетов. Перед каждым представителем стоял артефакт, показывающий участников в реальном времени, а также небольшое табло с баллами, набранными каждым участником. За одним из столов сидели четверо, два бородатых мага лет 60 сидели напротив и периодически сверлили друг друга глазами. Между ними с обоих сторон сидели светловолосая женщина лет 45 в одежде охотника и темноволосая женщина лет 30. Это были ректор МГУ Михаил Александрович, ректор МУПФ Леонид Витальевич, предводительница охотников Елизавета Андреевна и царевна Марья. Ректор МГУ, видя то, что на почти сразу после начала тура Иван вырвался на первое место, получая очки за убийство монстров уровня слуги и вожака стаи каждую секунду, громко ругался, не опасаясь сказанных слов, поскольку вокруг стола был барьер от подслушивания, созданный артефактом. Да это разве честно? Эти баллы заработала тысячелетний дух леса, а не Иван. Эта способность единения с лесом выходит за рамки уровня главнокомандующего. Да кто бы говорил, вручил своему студенту из общества возвышения артефакт уровня полузаклятия. Заряна, контрактное существо Ивана, часть его силы, а артефакт, что ты дал Юрию, заемная сила, парировал Леонид Витальевич. Михаил Александрович начал что-то отвечать, но был прерван Елизаветой Андреевной. Давайте не будем спорить, а насладимся соревнованием молодого поколения нашей страны. Вы же не хотите устроить бой прямо здесь? Ректоры злобно посмотрели друг на друга и замолчали. В этот момент к столу подошла женщина лет 45 и, войдя в зону действия артефакта против подслушивания, спросила: «Можно к вам присоединиться?» «Конечно, Антонина Михайловна», — сказала Елизавета Андреевна, и подошедшая заняла свободное место между предводительницей охотников и ректором МУП. Антонина Михайловна настроила свой артефакт, показывающий участников, и он показал Павла, создавшего огромное болото и сражавшегося с помощью управления этим болотом против множества монстров, в том числе двух младших главнокомандующих. Затем женщина спросила: «Леонид Витальевич, это ведь ваш студент?» «Я, конечно, получала сообщение о том, что недавно появился еще один маг, который добился слияния болотных элементов при прорыве на высокий уровень в сердце болот, но не ожидала от него такого быстрого прогресса. Можете подробно рассказать о нем? И мне интересно, кто тот студент, которому Павел проиграл на университетских соревнованиях? Я не смогла в доступных мне, магу заклятия, ответственному за оборону Петербурга, найти сведений, объясняющих его силу». Антонина Михайловна кинула взгляд на Михаила Александровича и сказала тихим голосом: «Если не хотите распространяться в такой компании, давайте отойдем». Ректор МУПФ улыбнулся и ответил, доставая из пространственного браслета папку: «Вот информация о Павле. Но я не думаю, что вы оттуда узнаете то, что не можете узнать сами. А насчет его текущего прогресса, я сам не знаю, на университетских соревнованиях он был значительно слабее. Думаете его завербовать в свой отряд болотных магов? А насчет студента, его победившего, я сейчас расскажу, но не распространяйтесь об этом. Он, владеющий Кощея Бессмертного и Змея Горыныча, который помог нам в инциденте с Хранительницей Рощи». Антонина Михайловна взяла папку и ответила: «Спасибо, да, я хочу завербовать Павла в отряд болотных магов. Раньше я планировала принять решение о его вербовке после его достижения высшего уровня, но глядя на его текущие результаты, я решила пригласить его сразу после этих соревнований, а то вдруг кто-нибудь вроде синхронистов им заинтересуется. Этот Иван, победивший Павла, тот самый владеющий, которого вы использовали в этой злосчастной операции, в которой даже моя младшая сестра Люба погибла. Тогда понятно, откуда у него такой сильный дух лиса. Затем женщина помрачнела и ударила кулаком по столу. Черт, если бы не морские монстры и проклятые правила, гласящие, что в Петербурге должен оставаться минимум один государственный маг заклятия, я бы сама показала этой сучке древолюбу. Угораздило же Евгения Викторовича взять отпуск как раз в это время. После этой речи Антонина Михайловна глубоко вздохнула, успокоилась и сказала: «Извините, до сих пор не могу смириться с фактом, что ничего не могла сделать в тот момент. Давайте продолжим смотреть на молодые дарования». За столом наступила тишина, маги заклятия стали внимательно смотреть за ходом соревнований. Где-то в выделенном пространстве брат Ольги, держа в руке магический компас, двигался в сторону высоких гор. Компас указывал на место, в котором использовали специальный артефакт метку. Пять сильнейших магов общества возвышения договорились как можно быстрее найти полуполководца и использовать артефакт, метку, чтобы позвать остальных. Прибыв на место, Егор увидел своих товарищей, двух девушек и двух парней, поприветствовал их и обратился к высокому темноволосому парню. «Юра, как обстановка? Что вы узнали о полуполководце?» «Это сумеречный кот. За этими скалами находятся плотные заросли, в которых он скрывается. Это место полностью окружено скалами и, похоже, здесь также есть барьер, не дающий этому монстру покинуть заросли. Хорошая новость, что этот кот гораздо менее живуч, чем остальные полуполководцы. Надо поспешить. Кто-то из участников обладает очень сильным призывным зверем, убивающим всех монстров слабее главнокомандующих в лесу на северо-западе. Убийство полуполководца – наш шанс. Ректор моего универа дал мне в пользование браслет, многократно усиливающий мою магию тени. Я точно смогу распознать атаки этого кота. Он точно падет от рук магов нашей организации, от наших рук». После этих слов пятеро магов общества возвышения направились в плотные заросли за скалами. Спустя 15 минут густая тень вырвалась из зарослей и пересекла барьер из скал. Из тени выпали на землю два истекающих кровью парня. Юрий смог в последний момент использовать улучшенное артефактом уровня полузаклятия перемещение в тенях, чтобы спастись самому и вытащить хотя бы одного своего товарища, Егора. Юрий начал громко ругаться. Что это за хрень была? Если бы это были не соревнования, наши трое товарищей были бы мертвы. Теперь из пяти сильнейших магов нашей организации остались только ты и я. А нам еще 2,5 дня продержаться надо. Я не ожидал, что он настолько быстрый. Как этому противостоять? Юрий и Егор использовали одноразовые исцеляющие артефакты, после чего брат Ольги сказал: «Раз мы впятером не смогли его одолеть, то никто не сможет. Давай пойдем вместе, монстров на двоих точно хватит». Юрий согласился, и двое магов общества возвышения пошли охотиться. Прошел день, с наступлением ночи Иван развел костер на поляне и лег спать. Заряна, уверившая студента, что она может находиться в состоянии слияния с природой очень длительное время, и Неживчик охраняли сон студента, убивая монстров. За день Иван с Неживчиком и Песцом убили несколько десятков главнокомандующих, и Заряна убила 1000 слуг и вожаков стаи. Не успел студент поспать и несколько часов, как его разбудил голос Заряны в голове, говорящий, что к нему приблизился маг. Иван быстро встал и заметил входящую в круг освещения костра незнакомую ему высокую симпатичную девушку с короткими темными волосами. Девушка сказала: «Привет, ты Иван, я Юля. У меня есть к тебе предложение». «Привет, откуда ты меня знаешь?» «Я специально запомнила лица всех фаворитов соревнования. К тому же я смотрела видеозаписи отборочных турниров самых сильных университетов». «Понял. Какое у тебя предложение?» «Вместе убить полуполководца. Вдвоем. Я думаю по дороге найти третьего в нашу группу. Учитывая наши силы, думаю, втроем мы точно справимся. Я уже разведала, где находится полуполководец и какого он вида». Иван задумался, и в его голове возник голос Кощея: «Иван, это та участница, что обладает артефактом уровня полузаклятия на постоянной основе. И этот артефакт мне знаком. Это ожерелье северных морей, оно принадлежало владеющим чудо-юдо рыбы-кита. Оно позволяет вызвать на некоторое время стихийное существо элементов льда и воды, сила которого будет зависеть от развития элемента воды или льда у человека, использующего артефакт». Услышав это, Иван сказал Юле. «Я согласен». Девушка улыбнулась, но через мгновение она перевела взгляд куда-то вверх, за спину Ивана. Владеющий обернулся и увидел большую летящую в воздухе знакомую огненную птицу. Птица зависла в воздухе над поляной, затем немного уменьшилась в размере и приземлилась, так, чтобы огонь, ее окутывавший, не касался растительности. На спине птицы стояла Алёнушка. Эта птица – жар-птичка, потомок высшего императора жар-птицы. Иван ее видел на тренировках с царевнами. Одна из ее особенностей в том, что она может выбирать, кого обжигает ее пламя, а кого нет. Алёнушка спрыгнула с животного и радостно. «Привет, Ваня, Юля, не знала, что вы знакомы. По вам видно, что вы что-то замышляете. Рассказывайте». «Да мы только познакомились». «Стоп, а откуда вы знакомы?» — спросил Иван. Юля перекинула взгляд с Ивана на Алёнушку и улыбнулась. Затем царевна сказала, посмотрев на Юлю: «Так ты ему не рассказала, кто ты такая? Зачем? Интересней, если он сам догадается», — ответила Юля. Алёнушка засмеялась и спросила Ивана: «Ну как, Вань, какие у тебя предположения?» Владеющий посмотрел на Юлю и спросил: «Ты дочь Богдана Сергеевича, а ты догадливый, Владеющий. Кстати, никто мне об этом не говорил, я сама догадалась, сопоставив услышанные мной факты. Кстати, как ты узнал, кто я? Мне интересно. Ты же даже не видел меня в бою, а из знакомства с Алёнушкой такой вывод сразу не сделать». Иван пожал плечами и сказал: «Секрет фирмы». Юля и Алёнушка засмеялись, после чего царевна спросила: «Так что вы задумали?» «Мы собираемся убить полуполководца. Давай с нами, нам как раз третьего человека не хватает», — ответила Юля. «О, давай. Думаю, нас троих хватит. Вдвоем с Ваней мы можем призвать толпу главнокомандующих для отвлечения». Иван отозвал призывы Неживчика и Заряны, после чего он, Алёнушка и Юля сели на спину жар птички и полетели в сторону места обитания полуполководца. Часть 47. На юге выделенного пространства расположилось обширное болото. После начала отборочного тура оно разрослось в несколько раз, благодаря стараниям Павла, который сейчас сидел около со спящей Ольгой на маленьком островке в центре болота и охранял ее сон. Парень и девушка, после того как нашли друг друга в выделенном пространстве, объединили свои усилия и стали убивать монстров во много раз эффективнее, чем поодиночке. Павел расширял болото и в случае надобности использовал его для убийства монстров, а Ольга распространила облако яда над всем болотом, отравляла воду в нем, а также использовала зелья для приманивания монстров. Разумеется, парень с девушкой приняли зелья, дающие временный иммунитет к используемым Ольгой ядам. Таким образом, им оставалось только сидеть в центре болота и ждать, пока монстры сами придут на свою смерть, периодически добивая самых сильных. Им также очень сильно помогали зелья, восполняющие магическую энергию, заранее заготовленные Ольгой. Павел наблюдал за умиротворенно спящей Ольгой, но также не забывал следить за обстановкой на болотах. Внезапно маг почувствовал чье-то приближение с востока. Сосредоточившись на болоте, Павел узнал, что приближающийся маг верхом на лосе нежити. Через некоторое время болотный маг сам смог его увидеть. Это был парень в черной одежде с капюшоном, сидящий на большом полуразложившемся лосе младшим главнокомандующим. Лицо этого мага было неестественно белым, с выделяющимися фиолетовыми кровеносными сосудами. Добравшись до островка, на котором расположились Павел с Ольгой, маг спешился и заговорил: «Приветствую, я Анатолий из синхронистов. Извиняюсь за беспокойство, поскольку я сам маг яда, мне стало интересно, кто же такой этот настолько сильный маг данного элемента, чтобы покрыть такую площадь и постоянно поддерживать такую магию в течение долгого времени». «Привет, я Павел, а это...» — маг указал на спящую девушку — «Ольга, искомый тобой маг яда». «Тихо, чтобы не разбудить девушку», — ответил Павел. Анатолий удивленно посмотрел на Ольгу и сказал: «Приятно познакомиться, с нетерпением буду ждать с вами встречи на финальном этапе соревнований». После этого маг вновь оседлал лося и уехал на запад. После этого Ольга зашевелилась, поднялась и, увидев удаляющуюся фигуру, спросила: «Паша, кто это был?» «С добрым утром. Это был синхронист, назвался Анатолием. Сказал, что заинтересовался личностью настолько сильного мага элемента яда, а также он сказал, что сам обладает этим элементом». Ольга вздохнула и сказала: Раз синхронист, то понятно, среди них же много преобразовывающих свои тела магией, ведь именно так их организация может добывать ресурсы в самых опасных местах нашей страны. Я почувствовала, что его тело сильно преобразовано магией, поэтому он смог без проблем пересечь созданные мной облака яда. Ладно, раз я проснулась, давай еще распространим в болоте приманивающие монстров зелье. Центральная область выделенного пространства. Жар-птичка приблизилась к скалам, окружающим заросли, логово полуполководца. За время пути Юля успела рассказать Ивану и Аленушке то, что она узнала о монстре. Окончательно утвердив тактику боя, Аленушка направила жар-птичку внутрь круга скал. Как только птица оказалась над зарослями, в нее полетело множество теневых копий из теней на земле. Юля вызвала крылья ветра, у нее за спиной появилось 6 крыльев и стала уворачиваться от теневых копий. Аленушка направила жар-птичку ближе к земле, после чего вызвала своего второго контрактного зверя, привезенного из Норвегии гигантского змея по кличке Йорик уровня старшего главнокомандующего и призывную огненную лису уровня младшего главнокомандующего. Иван вызвал косолапого, неживчика, песца, 3 скелетов уровня младшего главнокомандующего и Заряну, после чего начал использовать магию звука для определения местоположения сумеречного кота. Внезапно, из зарослей, прямо на снизившуюся жар-птичку с гигантской скоростью прыгнула громадная тень. Иван успел среагировать и контролем толкнул кота так, чтобы он пролетел под птичкой. После этого, Иван использовал врата хаоса, в которые Юля, вызванный ею, с помощью ожерелья Северных моря элементаль и песец направили свои атаки, которые, будучи усиленными вратами, попали в открывшегося в воздухе кота. Полуполководец был ранен и попытался скрыться в тенях зарослей, но Аленушка использовала артефакт высшего уровня элемента света и заблокировала любое перемещение в тени в области. Заряна слилась с зарослями, и ожившая растительность стала атаковать кота. Также на него набросились косолапый, неживчик, Йорик, огненная лиса и 3 скелета. Сумеречный кот является полуполководцем из-за своей скорости, способности скрываться в тенях и гигантской силе атаки. Живучесть у него как у слабых высших главнокомандующих. Таким образом, он был заблокирован и потерял возможность атаковать из засады. Если бы молодые маги пропустили хотя бы одну его атаку, они бы сразу были повержены, никакая защитная магия, которой располагали студенты, не помогла бы. Иван, Юля, элементаль и песец направляли свои атаки во врата хаоса, после чего те, будучи усиленными, попадали в кота, поскольку Иван делал все атаки самонаводящимися. Аленушка и жар-птичка исцеляли призывных и контрактных зверей. Внезапно, зажатый на земле израненный сумеречный кот, окруженный со всех сторон, резко, со скоростью, в несколько раз превышающей показанную им ранее, прыгнул на парящую на 6 крыльях Юлю. Эта скорость была за пределами возможности реакции Юли, Аленушки и Ивана. Кот моментально допрыгнул до девушки и поразил бы ее одним ударом, но вдруг произошел всплеск энергии хаоса, которая моментально достигла Юли, и та переместилась на жар-птичку. В тот же момент из зарослей потянулось множество растительности, которая опутала сумеречного кота и прижала его к земле. Иван, пришедший в себя после внезапной атаки кота на Юлю, сосредоточился и свернул ослабшему израненному обездвиженному полуполководцу шею. Юле, которую писец перенес на жар-птичку, потребовалось несколько минут, чтобы оправиться от шока. Иван обрадовался, когда душа полуполководца перешла в перстень Кощея. Вообще, все души убитых в выделенном пространстве монстров отправлялись в перстень Кощея, поскольку это сильнейший сосуд для душ. Также, после улучшения перстня, бессмертный научил Ивана делать так, чтобы выпавшие с монстров души мог видеть только сам Иван и другие владеющие, ну или кто-то, чей сосуд для душ схожего уровня. Жар-птичка опустилась на землю и Юля, улыбнувшись, сказала: «Ваня, большое спасибо, что спас». «Да ни за что. И вообще, это не я, а писец, только я не пойму, как он среагировал. Ведь эта скорость превышала скорость реакции главнокомандующих», — ответил Иван. Писец серьезно посмотрел на Ивана, помотал головкой и кивнул в сторону зарослей, после чего прыгнул на ручки Юле, чтобы та его погладила. Девушка со смехом начала гладить своего спасителя. Из зарослей вышла Заряна и сказала: «Ты прав, твой зверек не успел бы среагировать, зато я успела. Я направила ему команду магии духа, ускорив его рефлексы и усилив магией благословения. Иван все понял и поблагодарил духа леса, но Юля спросила: «Заряна, спасибо тебе большое, но ты разве не главнокомандующий? Как ты успела?» Заряна пожала плечами и сказала: «Здоровое питание». Юля и Аленушка рассмеялись. В то же время Иван услышал ее голос в своей голове. «Да, я главнокомандующий, если не учитывать тот факт, что до уничтожения моего тела я почти стала императором». После этого молодые маги выпотрошили тело сумеречного кота, разделив добычу поровну. Аленушка довезла нажар птички Ивана и Юлю в те места, в которые они просили. Владеющий высадился на севере выделенного пространства, а Юля – на востоке. При прощании трое молодых магов пожелали друг другу удачи. Иван продолжил охотиться так же, как раньше, с помощью Заряны и Неживчика. Высадившись, Юля шла по лесу, убивая встречных монстров и думая: «Да уж, если бы не Ваня и его контрактные существа, я бы выбыла. Так глупо. Но, все-таки, меня спасли. Ваня оказался более интересным, чем я думала. Все-таки, как его дух леса среагировала. И как он сразу догадался, кто я такая. Интересно. Надо попробовать расспросить о нем папу. Может, узнаю о нем больше, чем то, что он владеющий Горыныча. Интересно, у него есть девушка. Стоп, о чем же я думаю, он же знаком с таким количеством царевн. Ну, ладно». В этот момент Юля заметила бой впереди, призвала крылья ветра и поспешила. На поляне две девушки сражались с высшим главнокомандующим, медведем. Одна из девушек была знакомая Юля царевна Станислава, а другая, судя по длинной косе и тому, что в бою она действовала синхронно со Станиславой, будто они много практиковались вместе, тоже была царевной. Дочь владеющего напрягла память и вспомнила, что это Людмила. Юля запомнила ее как одну из сильных участников из магического университета Петра Великого. Сама Юля училась в МГУ и жила одна на съемной квартире в Москве. Когда царевны убили высшего главнокомандующего, Юля вышла к ним. Царевны ее заметили и поприветствовали. Станислава представила Юлю и Людмилу друг другу. Станислава сказала: «Представляешь, мы встретили этого выпендрежника Юру. Он вместе с другими четырьмя магами из общества пытались завалить полуполководца. В итоге они продули и не выбыли только Юра и Егор из МУП. Теперь они ходят вместе. Кстати, не хочешь попробовать убить полуполководца? Еще одного-двух людей найдем и, учитывая то, что мы знаем, как с ним бороться, думаю, управимся». Юля засмеялась и сказала: «Вы припозднились. Мы уже убили полуполководца. Буквально 40 минут назад». Людмила и Станислава сильно удивились, после чего последняя спросила: «Вау, поздравляю, кто вы? Почему нас не позвали? Я была на северо-западе, поэтому первой встретила не вас. Да и хотела я обойтись как можно меньшей группой людей. Мы убили его втроем. Я, Аленушка и владеющий Ваня», — ответила Юля. Людмила быстро спросила: «Откуда ты знаешь, что Ваня — владеющий? Где он? Вы без потери победили». Юля улыбнулась и ответила: «Догадалась, сопоставив факты. Кстати, он как-то при нашей встрече догадался, кто я такая, узнав, что я знакома с Аленушкой. Он на севере. Да, мы победили без потерь, хотя, если бы не Ваня и его контрактные существа, я бы выбыла. Кстати, ты не знаешь, как его контрактный дух леса, Заряна, смогла среагировать на атаку полуполководца на полной скорости и спасти меня». Людмила начала рассматривать Юлю изучающим взглядом, после чего сказала: «Хорошо, что без потерь, даже для вас троих это было слишком рискованно. А насчет твоих вопросов, лучше самого Ваню спроси как-нибудь, думаю, он что-нибудь ответит». «Ага, на первый он ответил секрет фирмы, а на второй Заряна ответила здоровое питание». Царевны рассмеялись. Девушки поболтали еще некоторое время, после чего Юля ушла дальше охотиться на монстров. Станислава спросила Людмилу: «Не боишься, что она будет ухлестывать за Ваней? Пусть только попробует, но, по первому впечатлению, я так не думаю. Ладно, пойдем дальше охотиться». Отборочный тур продолжался еще 2 дня, после чего выделенное время кончилось. После окончания тура, всех оставшихся участников телепортировали обратно на площадку, с которой они попали в выделенное пространство. На площадке Иван нашел Людмилу и Павла с Ольгой и начал с ними обсуждать прошедший тур. Чуть позже к ним подошли Аленушка и Кирилл. «Кирилл, Павел и Ольга сильно удивились, узнав, что Иван, Аленушка и незнакомая им Юля одолели полуполководца. Ольга позлорадствовала над провалом ее брата и группы общества возвышения. Наконец, на большом табло на площадке, высветились результаты отборочного тура. Часть 48. Внимание множества людей было приковано к различным носителям информации, на которых появились результаты отборочного тура. Места распределились следующим образом. Иван занял первое место, Аленушка – второе, третье место занял маг из синхронистов по имени Анатолий, четвертое – Юля, пятое – Юрий из общества возвышения, шестое – Павел, седьмое – Ольга, восьмое – Людмила. Также в финал прошли брат Ольги Егор, Станислава и Кирилл. Маги различных организаций сильно удивились результатам, ведь половина магов из первой восьмерки на первый взгляд не принадлежали к крупным организациям, это были Иван, Павел, Ольга и Людмила. И, если многие, видя используемые царевны артефакты, подозревали, что она из компании Тризмей, то насчет того, кто поддерживает остальных троих, особенно занявшего первое место Ивана, развивающего сразу шесть элементов и обладающего двумя очень сильными контрактными зверьми, представители организации были без понятия. На выходе с площадки Иван, Людмила, Павел, Ольга, Кирилл и Аленушка увидели разговаривающих друг с другом Леонида Витальевича и Марию, а также стоящую неподалеку Любаву. Студенты магического университета Петра Великого подошли к своему ректору, Аленушка подошла к Любаве, к ним присоединилась Марья, поприветствовав подошедших. Леонид Витальевич радостно сказал: «Поздравляю вас, то, что половина магов из первой восьмерки студентов, маги нашего университета, заставляет меня гордиться. Тем более, из восьми студентов нашего университета в финал прошли шестеро, это просто удивительный результат. Но будьте осторожны, после таких результатов вас скорее всего будут пытаться завербовать много раз. Конечно, скорее всего наибольшее количество предложений поступит после финального тура, но будьте готовы, что и сейчас кто-то захочет вас переманить на свою сторону. Будьте осторожны, не советую соглашаться на первое предложение». Леонид Витальевич перевел взгляд на Павла и тихо сказал: «Павел, вами заинтересовались представители отряда болотных магов, имейте это в виду, когда вас кто-нибудь другой будет вербовать. Ладно, отдыхайте, не буду больше вас задерживать». Ректор ушел, и компания в составе Ивана, Людмилы, Павла, Ольги, Аленушки, Кирилла, Любавы и Марии пошла гулять по городу и праздновать. Егор с Юрием, выходя с площадки, подошли к трем их ожидающим магам. Двум мужчинам лет 45-50 и женщине лет 40, это были маги общества возвышения. Отец Егора и Ольги — Валерий Сергеевич и Максим Михайлович, ответственные за участвующих в соревнованиях членов общества, и Александра Викторовна, ответственная за вербовку новых членов в общество. Отец Егора сказал: «Поздравляю с проходом в финал, но, в итоге результаты оказались сильно хуже ожидаемых. Вы, в команде из пятерых человек, не смогли победить полуполководца и потеряли троих, а другая команда, из трех магов, убили этого монстра без потерь. Вам надо быть внимательными в финале». Егор и Юрий, услышав, что полуполководца убили трое, были сильно удивлены и спросили, кто это был. Ответила Александра Викторовна: «Это были дочка предводителя охотников Юлия, представительница Тризмия Алена и занявший первое место в этом туре, непонятно кем поддерживаемый студент МУПФ Иван». Максим Михайлович добавил: «Обязательно посмотрите запись их боя, особенно обратите внимание на артефакт уровня полузаклятия Юлии и контрактных существ Алены и Ивана. Согласно нашей информации, последний так успешно выступил в отборочном туре благодаря контрактному духу леса. Судя по всему, этого студента поддерживает компания Тризмей или кто-то настолько же могущественный. Будьте осторожны». Через некоторое время Валерий Сергеевич отвел Егора в сторону и сказал: «Егор, ты выступил неплохо, но твоя сестра тебя обошла. Она стала заметно сильнее с университетских соревнований, и я боюсь, что это усиление вскружит ей голову и навредит дальнейшему развитию. Нужно добиться, чтобы она присоединилась хоть к какой-нибудь фракции, не уступающей нашему обществу. Конечно, если она еще не вступила. В таком случае надо узнать, кто ее поддерживает, чтобы убедиться, что ее не обдурят. Меня волнует то, что наибольшее усиление получила магия яда. Позаботишься об этом?» «Да, конечно». Через несколько часов после оглашения результатов отборочного тура появилась турнирная таблица для финального тура. До первого раунда боев был четырехдневный перерыв. Иван первые два дня отдыхал, а оставшиеся два – изучал информацию об участниках финального тура. Увидев, что Иван с друзьями усиленно готовится к финальному туру, Любава отправилась в загород поохотиться на монстров и развеяться. Конечно, так близко к городу даже монстры уровня низшего вожака стаи были огромной редкостью, но царевне, непривычной к общению с людьми и городам убийства и таких монстров, позволяло расслабиться. Поохотившись несколько часов, Любава почувствовала, что кто-то поблизости выпускает магию высокого уровня и решила подойти поближе. На большой поляне сражались два высоких симпатичных парня примерно одного с царевной возраста, один был рыжеволосым, другой – темноволосым. Опытная Любава сразу поняла, что бой – тренировочный и что темноволосый был сильнее. Парни заметили наблюдающую за их боем девушку, прекратили сражение и подошли к ней. Рыжеволосый улыбнулся и сказал: «Красавица, ты не заблудилась. Одной по лесу ходить опасно, здесь много магических зверей». Любава, вспомнив прочитанные книги, посмотренные сериалы и советы сестер, имеющих гораздо больший опыт общения с парнями, ответила, улыбнувшись: «Никого опаснее себя я в этом лесу еще не встретила». Рыжеволосый, удивленный ответом, спросил: «А ты такая опасная, хочешь проверить?» Спросила Любава, вспомнив, что так действовали героини ее любимых произведений. Парни удивились еще больше, и Рыжеволосый ответил: «А ты маг? Я не против сразиться, но учти, я маг высокого уровня. Я, кстати, Егор, а это Юра. Мы участвуем в всероссийских соревнованиях молодых магов». Любава улыбнулась и сказала: «Да, я маг, тоже высокого уровня. Приехала посмотреть на эти соревнования. Давай сразимся». Егор ответил: «Ну, если ты так хочешь, давай. Юра, посудишь?» Юрий ухмыльнулся и согласился. После того, как Юрий дал сигнал о начале боя, Егор решил подождать хода соперницы, чтобы оценить ее силы. Парень боялся ранить противницу. Любава же боялась испугать парня, поэтому решила сдерживать свои силы и не использовать артефакт, усиливающий магию огня на ступень. Видя, что Егор не атакует, Любава использовала врата хаоса, а затем направила магию огня высокого уровня третьей ступени, усиленную большим душевным семенем, во врата. Егор, увидев, что и с какой скоростью делает соперница, удивился и выпустил магию воды высокого уровня третьей ступени, выставив перед собой защитный барьер. Также парень активировал свою сферу воды для подавления магии соперницы. Но, к его удивлению, его сфера была подавлена гораздо более сильной сферой элемента огня, и водяной барьер рухнул. Егор почувствовал себя беспомощным и неспособным выпустить магию. К его удивлению, весь огонь, вышедший из врат хаоса, не попал по нему, пролетев мимо. Но Егор понял, что противница просто его пощадила. Любава улыбнулась, полностью погасила свой огонь и сказала: «Я выиграла». Ошарашенные Юрий и Егор пялились на стоящую перед ними милую девушку, только что меньше чем за пару минут победившую второго по силе молодого мага общества возвышения. Егор ошарашенно спросил: «Ты кто такая? Почему не участвуешь в соревнованиях?» Любава улыбнулась и сказала: «Это секрет. Ладно, мне пора, наверное. Спасибо за бой. Я посмотрю ваши поединки на соревнованиях». Девушка развернулась и только пошла в сторону леса, как ее окликнул Егор: «Погоди, можешь дать мне свой номер телефона?» Любава захихикала, обернулась, достала из пространственного кармана бумажку и ручку, записала свой номер и протянула его Егору. Парень дошел до девушки, взял бумажку, после чего Любава улыбнулась и ушла в лес. Юрий подошел к Егору, похлопал его по плечу и сказал: «Хорош, но мне не кажется, что ее легко завоевать. Кстати, как думаешь, кто она такая? Она не похожа на шпионку, думаю, она встретила нас случайно, но ее сила поражает. Она точно не старше нас, но я не думаю, что смог бы ее победить. Хотя бы взять ее сферу. Настолько сильные сферы я видел только у магов высшего уровня. И почему она не участвует в соревнованиях? Думаю, она бы заняла первое место без особых сложностей. Жаль, что она скорее всего связана с кем-то очень могущественным и обеспеченным, иначе надо было бы ее завербовать. Не знаю, может, она связана с Тризмием. Или дочка какого-нибудь мага заклятия. Хотя, без разницы. Хочу снова с ней встретиться. Юра одобрительно засмеялся, и парни продолжили тренировку. И вот, настал день проведения первого и второго раундов финального тура. В этих раундах бои проводились одновременно на 8 аренах, начиная с третьего раунда все бои проходили на одной центральной арене. В этот день Иван с друзьями победили в обоих раундах без особых трудностей, хотя их противники и были довольно сильны, все-таки они прошли в финальный тур.